За 9 дней до начала событий, Берлин, 12 октября 1999 года. Майкл Кардиган был не просто сотрудником Ленгли. Несколько лет он провел на оперативной работе и теперь вспоминал все прежние навыки, когда его гримировали, переодевали и укладывали в багажник автомобиля. Ему выдали новый американский паспорт, новую кредитную карточку и около 1000 марок в различных купюрах. Выехали благополучно, хотя за ними увязалась машина местной резидентуры. На мойке все произошло так, как должно было произойти. Он пересел в другой автомобиль на заднее сиденье, они поехали в объезд. Кардиган терпеливо ждал, пока водитель проверит, нет ли за ними наблюдения, а затем вышел за 2 квартала до условного места. Майклу пришлось добираться пешком, и он пожалел, что не взял с собой зонт. Начался сильный дождь, и идти пришлось под проливным дождем. 4 часам он вышел к станции метро, где должна была состояться встреча с Барлахом. Он уже давно не работал на нелегальной работе. В Норвегии и в Испании он действовал под прикрытием дипломатических паспортов и союзнических обязательств НАТО. Однако сейчас все было по-другому. Он не имел права на ошибку. Наконец появился Барлах. Увидев проходящего в нескольких метрах от него офицера полиции, Майкл попятился и только чудовищным усилием воли заставил себя остановиться. Офицер прошел дальше, а Барлах подошел, все еще не узнавая Кардигана. «Здравствуйте, герр Барлах», — сказал Кардиган, шагнув к нему из темноты. «Я вас не знаю», — грубо сказал Барлах. И только приглядевшись, узнал своего холеного собеседника из Бристоля. «Ах, это вы», — сказал он, подходя ближе, — «я бы вас не узнал, если бы вы не заговорили». «Иногда приходится идти на подобные уловки», — ответил Кардиган. «Вы принесли документы?» «Нет», — ответил Барлах. «Сначала я назову банки, куда вы мне должны перевести деньги. Вот здесь список банков и суммы, которые вы должны перевести». «Ясно, ясно», — нетерпеливо сказал Кардиган. «Мы все переведем и выдадим вам 3 новых американских паспорта. Где документ?» «Сначала деньги», — с крестьянской основательностью потребовал Барлах. «Потом мы еще раз встретимся, и я вам передам копии документа». «Так дело не пойдет», — разозлился Кардиган. «Вы не верите ЦРУ?» «Конечно, не верю», — усмехнулся Барлах. «Я никому не верю. Деньги в обмен на документы». «Когда?» — прохрипел взбешенный Кардиган. «Завтра или послезавтра? Когда мы получим документы?» «Как только деньги будут на указанных счетах, я привезу вам документы. Мы все равно не сможем их тратить, иначе вы нас легко обманете». «Сколько ждать? День? Неделю? Месяц? Год?» «Как только вы переведете деньги, — упрямо произнес Барах, — мы будем ждать. Я сразу позвоню вам, как только деньги будут на счетах». «Слушайте, Барлах», — схватил он за шиворот мерзавца. «Этот бывший коп и бывший стукач Штази еще выставляет свои собственные условия. Но он прав. В ЦРУ могут не перевести сразу такую сумму, хотя, с другой стороны, пока не будут получены деньги, они не смогут получить документы». Придется звонить Теннету и торопить его с оформлением. Но подобные суммы невозможно перевести за 1-2 дня. Это Кардиган хорошо понимал. Он считал, что они получат хотя бы половину списка в обмен на обещание начать перевод денег немедленно. Дело было не в технической стороне перевода. Для этого понадобились бы секунды. Но сам процесс согласования выделения подобной суммы и перевода ее в зарубежные банки мог занять еще несколько дней. «Вы усложняете нам задачу, герр Барлах», — сказал неприятным голосом Кардиган. «Скажите, где и когда мы сможем встретиться?» «Как только деньги будут на счетах, я вам позвоню», — повторил Барлах. «И вы получите документ». «Хорошо», — согласился Кардиган, вспомнив, что сейчас в доме Барлаха сотрудники Страуса проводят обыск. «Когда именно вы будете звонить? Может, вы приобретете мобильный аппарат, чтобы я мог вас найти? Или мне ждать, когда вы, наконец, нам позвоните?» «Я куплю телефон», — кивнул Барлах. «Позвоню вам завтра и сообщу свой номер». «Подождите», — остановил его Кардиган. «Запишите мой номер. По нему вы сможете оперативно меня найти». «И учтите, Барлах, вы не сможете взять с указанных счетов ни одного доллара до тех пор, пока документы не будут у нас. Я надеюсь, это вы понимаете? В таком случае шутки с ЦРУ кончаются плохо». «Но мы же не идиоты», — он сказал слово «мы», впервые обозначив общность некой группы людей, насчитывающей как минимум 2 человек. Барлах не обратил внимания на свои слова, а Кардиган обратил, но не стал уточнять. «Хорошо», — сказал он, — «я буду ждать вашего звонка. И не тяните, это в ваших интересах». «Вы тоже», — посоветовал Барлах и повернулся, чтобы уйти. Кардиган посмотрел ему вслед и вдруг громко его окликнул. «Барлах!» Тот обернулся и недоумевающе посмотрел на Кардигана. Американец подумал, что ему лучше задержать Барлаха еще на несколько минут, чтобы дать возможность сотрудникам Страуса более тщательно обследовать его квартиру. «Барлах, вы не хотите кофе?» – неожиданно спросил Кардиган, понимая, как по-идиотски нелепо звучит его вопрос. «Нет», — Барлах подозрительно уставился на него, потом покачал головой и снова сказал, «нет, я вам позвоню завтра, когда куплю телефон». «Лучше купить его прямо сейчас», — предложил Кардиган. «Все магазины открыты, зачем ждать завтрашнего дня? Может быть, вы нам срочно понадобитесь?» Это было разумное предложение. Барлах кивнул и пошел дальше, растворяясь в темноте, прочерченной струями дождя. Кардиган растерянно смотрел ему вслед. Затем достал свой мобильный телефон и набрал номер Страуса. «Я с ним встретился. Получил списки банков, номера счетов». «Много банков? 4. И 4 разных счета. Он дал какие-нибудь новые документы? Нет, ждет, когда мы переведем деньги». «Что думаете делать?» — поинтересовался Страус. «Сниму номер в отеле, как мы и договаривались, а потом позвоню вам». «Договорились». Страус попрощался и отключился. Кардиган подумал немного и набрал номер известного ему телефона в Лэнгли и попросил связать его с мистером Теннетом. «Вы говорите, не по нашей официальной связи, мистер Кардиган», — напомнил ему помощник Теннета. Если вы говорите по обычному телефону, то ваш разговор может быть прослушан». «Я знаю», — нетерпеливо сказал Кардиган. «Все равно соедините. У меня важный разговор». Когда трубку взял мистер Теннет, Кардиган поздоровался, не называя себя, и сказал: «Они спрашивают о деньгах». «Мы все подготовили», — услышал он далекий голос директора ЦРУ. «Но на согласование разных вопросов уйдет еще неделя. Очень большая сумма». «Да, сэр, но они нас торопят». «Мы сами торопимся. Ничего не поделаешь. Таковы американские законы, Кардиган. Успеха вам. И звоните в следующий раз по другому телефону», — посоветовал Теннет. Кардиган убрал аппарат в карман. Следовало подумать о ночлеге. Ему сообщили, что на его счету около $5000 на кредитной карточке. И у него еще около 1000 марок. Кардиган подумал, что может снять номер в самом лучшем отеле. Хотя об этом расточительстве обязательно доложит руководству, поэтому не стоит тратить деньги налогоплательщиков. Достаточно снять номер в обычном отеле. Кардиган поднял воротник и зашагал в сторону центра. Усиливающийся дождь заставил его взять такси, и уже через полчаса он сидел в теплом номере отеля, принимал горячую ванну и чувствовал себя в чужой враждебной стране почти агентом 007. На следующее утро он с разочарованием узнал, что самый тщательный обыск, проведенный в квартире Барлаха, ничего не дал. Никаких документов в его доме не обнаружили. Это было запущенное жилище одинокого опустившегося холостяка. Кардиган вернулся к Страусу, чтобы дождаться перевода денег и получить, наконец, копии так необходимых им всем документов.